31 июля. Я сказал, не хочу помнить Елену. И все-таки мои мысли с нею. Я не могу забыть ее глаз, в них полуденный свет. Я не могу забыть ее рук, ее длинных, прозрачно-розовых пальцев. В руках и в глазах душа человека. Разве в прекрасном теле может жить уродство души? Но пусть она не радостная и гордая, а раба. Что из того? Я хочу ее, и нет ее лучше, нет радостнее, нет сильнее. В моей любви ее красота и сила. Бывают летние туманно-мглистые вечера. От напоенной росой земли встает мутный молочно-белый туман. В его теплых волнах тают кусты, тонут неясные очертания леса, тускло мерцают звезды, воздух густой и влажный и пахнет скошенным сеном. В такие ночи неслышно ходит над болотами луговой. Он колдует. Вот опять колдовство. Что мне Елена? Что мне ее беспечная жизнь, муж, офицер, ее будущее матери и жены? А между тем я скован с нею железной цепью, и нет силы порвать эту цепь. Да и нужно ли рвать? 3 августа. Завтра наш день. Опять Эрн, опять Федор, Ваня и Генрих. Я не хочу думать о завтрашнем дне. Я бы сказал, я боюсь о нем думать, но я жду и верю в него. 5 августа. Вот что было вчера. В 2 часа я взял у Эрны снаряды, простился с ней и на бульваре встретил Генриха, Ваню и Федора. Федор занял кривой переулок, Ваня — почтовую, Генрих — дальние переулки. Я зашел в кофейню, спросил себе стакан чаю и сел у окна. Было душно. По камням стучали колеса, крыши домов дышали жаром. Я ждал недолго, может быть, 5 минут. Помню, внезапно в звонкий шум улицы ворвался тяжелый, неожиданно странный и полный звук, будто кто-то грузно ударил чугунным молотом по чугунной плите. И сейчас же жалобно задребезжали разбитые стекла. Потом все умолкло. На улице люди шумной толпой бежали вниз, в кривой переулок. Какой-то рваный мальчишка что-то громко кричал. Какая-то баба с корзинкой в руках грозила кулаком и ругалась. Из ворот выбегали дворники, мчались казаки. Где-то кто-то сказал: «Губернатор убит!» Я с трудом пробирался через толпу. В переулке густым роем толпились люди, еще пахло горячим дымом. На камнях валялись осколки стекол, чернели раздробленные колеса. Я понял, что разбита карета. Передо мной, загораживая дорогу, стоял высокий фабричный в синей рубахе. Он махал костлявыми руками и что-то быстро и горячо говорил. Я хотел оттолкнуть его, увидеть близко карету, но вдруг где-то справа, в другом переулке, отрывисто-глухо затрещали револьверные выстрелы. Я кинулся на их зов. Я знал, что это стреляет Федор. Толпа сжала меня, сдавила в мягких объятиях. Выстрелы затрещали снова уже дальше, отрывистее и глуше, и опять все умолкло. Фабричный повернул ко мне свое чахоточное лицо и сказал: «Ишь ты, палит!» Я схватил его за руку и с силой оттолкнул. Но толпа еще теснее сомкнулась передо мною. Я видел чьи-то затылки, чьи-то бороды, чьи-то широкие спины, и вдруг услышал слова: «Губернатор-то жив?» «А поймали?» «Не слыхать, чтоб поймали». «Поймают. Как не поймать?» «Да-да, много их, но не этих». Поздно вечером я вернулся домой. Я помнил одно. Губернатор жив. 6 августа. Сегодня в газетах напечатано, что когда лошади губернатора поворачивали в кривой переулок, на мостовую сошел молодой человек в форме чиновника Министерства юстиции. В одной руке у него была коробка, перевязанная ленточкой. Приблизившись к карете, он взял коробку в обе руки и бросил ее под колеса. Раздался оглушительный взрыв. К счастью, губернатор остался жив. Поднявшись без посторонней помощи с земли, он направился в подъезд ближайшего дома, где и оставался до прибытия вызванного по телефону конвоя. Губернаторский кучер получил тяжкие поранения головы. Он скончался по доставлении его в больницу. Преступник, совершив свое дело, бросился бежать. За ним погнались постовой городовой и агент охранного отделения. Преступник на бегу двумя последовательными выстрелами убил обоих преследователей. Свернув на почтовую, он пытался скрыться. Стоявший на посту городовой сделал попытку его задержать, но был тяжело ранен пулей в область живота. На почтовой преступник был остановлен приставом первого участка и дворниками. Убив двумя выстрелами двух дворников, преступник скрылся во дворе дома номер 3. Дом был немедленно оцеплен отрядами пешей конной полиции и вызванный по телефону ротой Н-ского полка. При обыске домовых помещений преступник был обнаружен в дальнем углу двора за сложенными дровами. На предложение сдаться он ответил выстрелами, коими был убит наповал подполковник. Тогда был открыт по преступнику беглый огонь. Преступник, скрываясь за дровами, некоторое время отвечал выстрелами из револьвера, причем были легко ранены двое рядовых и убит унтер-офицер. По прекращении обстрела, проникшими за дрова гренадерами, был обнаружен труп преступника с 4 огнестрельными ранами, из коих 2 были, безусловно, смертельны. Преступник молодой, лет 26, брюнет, высокого роста и крепкого телосложения. При нем не найдено никаких документов. В карманах же брюк обнаружено 2 револьвера системы «Браунинг» и коробка с патронами к ним. К установлению его личности приняты меры. 7 августа. Я лежу ничком в горячих подушках. Светает. Чуть брежет утренняя заря. Вот опять неудача. Хуже, чем неудача, несчастье. Мы на голову разбиты. Федор сделал, конечно, что мог. Разве он пропустил карету? Мне не жаль Федора. Даже не жаль, что я не успел защитить его. Ну, я бы убил 5 дворников и городовых. Разве в этом мое желание? Но мне жаль. Я не знал, что губернатор в 2 шагах от меня в подъезде. Я бы дождался его. Мы не уедем. Мы не сдадимся. Если нельзя на дороге, мы пойдем к нему. Он спокоен теперь. Он торжествует победу. Нет заботы, нет страха. Но ведь будет наш день. И тогда совершится. 8 августа. Генрих мне говорит: «Жорж, все погибло». Кровь заливает мне щеки. «Молчать!» Он в испуге отступает на шаг. «Жорж, что с вами? Молчать! Что за вздор? Ничего не погибло! Как вам не стыдно? А Федор? Что Федор? Федор убит! Ах, Жорж, ведь это... Ну, дальше!» «Нет, вы подумайте, нет, но мне казалось, что же теперь? Как что теперь? Нас ищут! Нас всегда ищут!» Сеет дождь, плачет хмурое небо. Генрих промок, и с его поношенной шапки струится вода. Он похудел, глаза у него ввалились. «Жорж, что?» «Поверьте, я...» Я хочу только сказать, вот нас двое, Ваня и я. Мало двоих, нас трое. Кто же третий? Я. Вы забыли меня. Вы? Конечно. Пауза. Жорж, на улице трудно. Что трудно? На улице трудно. Мы пойдем к нему. К нему? Ну да. Что же вас удивляет? Вы надеетесь, Жорж? Я уверен. Стыдно вам, Генрих. Он растерянно жмет мою руку. Жорж, простите меня. Конечно. Но помните, если Федор убит, значит, черед за нами. Поняли? Да? И он взволнованный шепчет. Да. А мне на этот раз жаль, что Федора нет со мною. 9 августа. Я забыл зажечь свечи. В моей комнате серая полутьма. В углу зыбкий силуэт Эрны. Она тайком прокралась сегодня ко мне и молчит. Даже не курит. Жорж? Что, Эрна? Это я виновата. В чем виновата? Что Федор? Голос у нее глухой, и в нем сегодня нет слез. Ах, пустяки! Не мучь себя, Эрна. Нет, это я. Я беру ее руку. Эрна, твоей вины нет, я тебе говорю. Он бы, может быть, жил, Эрна. Ведь это скучно. Она встает, делает два шага, потом тяжело садится опять. Я говорю... Вот Генрих сказал, нужно оставить дело. Кто сказал? Генрих. Как оставить? Зачем? Спроси его, Эрна. Жорж, разве правда оставить? Ты так думаешь, да? Нет, скажи ты. Ну, конечно же, нет. Она с тревогой говорит. А кто третий? Я, Эрна. Ты? Ну да, я. Она поникла, прижалась к окну, смотрит в темную площадь. Потом вдруг быстро встает, подходит ко мне, жарко целует в губы. «Жорж, милый, мы ведь вместе умрем! Жорж!» Снова не слышно, падает ночь. 11 августа. Перед нами всего два пути. Первый путь — переждать несколько дней и опять подстеречь на дороге. Второй путь — идти к нему. Я знаю, нас ищут. Нам трудно прожить неделю в городе. Еще труднее занять те же места. Ну, вместо Федора — я. Ваня опять там же. Генрих опять в резерве. Полиция теперь начеку. Улицы усеяны сыщиками. Они караулят нас. Нас окружат, незаметно схватят. Да и поедет ли губернатор той же дорогой? Ведь ему легко сделать круг. Ну, а если мы пойдем к нему? Мне, конечно, не жалко тех, кто умрет. Погибнет семья, сыщики и конвой. Но опасно рискнуть. Дом велик, и в нем много комнат. Я колеблюсь. Я взвешиваю все против и за. И я не знаю, пойдем ли мы. Трудно решить. И нужно. Трудно знать, и еще труднее узнать. 13 августа. Ваня — барин. Мягкая шляпа, светлый галстук, серый пиджак. У него по-прежнему вьются кудри, блестят задумчивые глаза. Он говорит: «Жалко Федора, Жоржик». «Да, жалко». Он улыбается грустно. Да ведь тебе не Федора жалко. Как не Федора, Ваня? Ты ведь думаешь, товарища потерял. Ведь так? Скажи, так? Конечно. Ты думаешь, вот жил на свете деятель, настоящий деятель, бесстрашный, а теперь его нет. И еще думаешь, трудно, как быть без него. Конечно. Вот видишь, а про Федора ты забыл. Не жаль тебе Федора. На бульваре играет военный оркестр. В воскресенье. В красных рубахах с гармониками в руках бродят мастеровые, говор и смех. Ваня говорит: «Слушай, я все о Федоре думаю. Для меня ведь он не только товарищ, не только деятель. Ты подумай, что он чувствовал там, за дровами. Стрелял и знал, каждой каплей крови знал смерть. Сколько времени он в глаза ее видел?» Ваня: «Федор не испугался». Жоржик: «Не то. Я не про то. Ну, конечно, не испугался. А знаешь ли ты его муку? Знаешь ли муку, когда он, раненый, бился? Когда темнело в глазах и жизнь догорала? Ты не думал о нем?» И я отвечаю: «Нет, Ваня, не думал». Он шепчет: «Значит, ты и его не любил». Тогда я говорю: «Федор умер. Ты лучше вот что скажи: идти ли нам туда, в дом?» «Идти ли в дом?» «Да». «Это как?» «Ну, взорвать весь дом». «А люди?» «Какие люди?» «Да семья его, дети». «Вот ты о чем. Пустяки». Ваня примолк. «Жорж». «Что?» «Я не согласен». «Что не согласен?» «Идти туда. Что за вздор? Почему?» «Я не согласен. Детей». А потом говорит, волнуясь: «Нет, Жорж, послушай меня. Не делай этого, нет. Как можешь ты это взять на себя? Кто дал тебе право? Кто позволил тебе?» «Я сам позволил себе». «Ты?» «Да я». Он всем телом дрожит. «Жорж, дети». «Пусть дети». «Жорж, а Христос? При чем тут Христос?» «Жорж, помнишь, я пришел во имя Отца моего, и не примите меня. А если иной придет во имя свое, его примите». «К чему, Ваня, тексты?» Он качает головой. «Да ни к чему». Мы оба долго молчим. Наконец я говорю: «Ну ладно, будем на улице ждать». Он весь светлеет улыбкой. Тогда я спрашиваю его: «Ты, может быть, думаешь, я ради текстов?» «Нет, что ты, Жорж». «Я решил, так риска меньше». «Конечно, меньше, конечно. И вот увидишь, будет удача. Услышит Господь моления наши». Я ухожу. Мне досадно. А все-таки не лучше ли туда? 15 августа. Мои мысли опять с Еленой. Я спрашиваю себя, кто она? Почему она не ищет меня? Почему живет, ничего обо мне не зная? Значит, она не любит. Значит, она забыла. Значит, она, целуя, лгала. Но такие глаза не лгут. Я не знаю. Я ничего не хочу узнать. Я видел радость ее любви, слышал счастливые слова. Я хочу ее, и я приду и возьму. Может быть, это даже не любовь. Может быть, завтра потухнут ее глаза, и мне скучен будет ее любимый сегодня смех. Я сегодня люблю ее, и мне нет дела до завтра. Вот сейчас она стоит передо мной, как живая, черные косы, строгий овал лица, на щеках робкий румянец. Я зову ее, я говорю себе ее имя, а ведь скоро наш уже непременно последний день. Увижу я ее когда-нибудь или нет? 17 августа. Завтра мы опять ждем губернатора на дороге. Если бы я мог, я бы молился. 18 августа. Эрна третий раз приготовила все. Ровно в 3 часа Мы на своих местах. У меня в руках коробка. Когда я хожу, в коробке мерно стучит. Иду по левой стороне. В теплом воздухе осень. Я утром заметил. Кое-где на березах уже желтые листья. По небу ползут тяжелые облака. Каплет редкими каплями дождь. Я осторожен. Если случайно меня толкнут... По тротуарам и на углах много глаз. Делаю вид, что не вижу их. Поворачиваю назад, кругом тихо. Я боюсь, что именно теперь меня догонит губернатор. Я не узнаю его кареты, не сумею. Так брожу я полчаса. Когда я подхожу в третий раз к углу площади, к будке с часами, я вижу, на улице около дома Сурикова от земли взвился узкий смерч, столб серо-желтого, по краям почти черного дыма. Он воронкой ширится вверх, затопляет улицу. В ту же минуту знакомый страшный чугунный гул. Лошадь извозчика на углу вздымается на дыбы. Передо мной дама в большой черной шляпе. Она ахнула и присела на тротуар. Городовой стоит секунду с бледным лицом и кидается туда. Я бегу к дому Сурикова. Звенят стекла. Опять пахнет дымом. Я забываю про коробку. В ней стучит мерно и торопливо. Слышу крик и уже знаю. Знаю, наверное. Он убит. А через час продают известие. Я держу газетный листок, и у меня темнеет в глазах. 20 августа. Ване удалось из тюрьмы передать письмо. Вопреки моему желанию, я не был убит. Я бросил на расстоянии 3 шагов, с размаху прямо в окно кареты. Я видел лицо губернатора. Заметив меня, он откинулся вглубь и поднял руки, как для защиты. Я видел, как разбилась карета. В меня пахнуло дымом и щепками. Я упал на землю. Поднявшись, я осмотрелся. В шагах в 5 от меня лежали лоскутья платья и тут же рядом тело. Я не был ранен, хотя с лица струилась кровь, и рукава моего пиджака обгорели. Я пошел. В это время сзади чьи-то руки крепко схватили меня. Я не сопротивлялся. Меня отвезли. Я исполнил свой долг. Жду суда и спокойно встречу приговор. Думаю, что если бы я и бежал, я бы все равно не мог жить после того, что сделал. Обнимаю вас, милые друзья и товарищи. От всего сердца благодарен вам за вашу любовь и дружбу. Прощаясь, я бы хотел напомнить вам слова. Любовь познали мы в том, что Он положил за вас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. В этом письме была приписка лично ко мне. Ваня писал: «Может быть, тебе странно, что я говорил о любви и решился убить, то есть совершил тягчайший грех против людей и Бога. Я не мог. Будь во мне чистая и невинная вера учеников, было бы, конечно, не то. Я верю, не мечом, а любовью спасется мир, как любовью он и устроится. Но я не знал в себе силы жить во имя любви и понял, что могу и должен во имя ее умереть. У меня нет раскаяния, нет и радости от совершенного мною. Кровь мучит меня, и я знаю, смерть еще не есть искупление, но знаю также, аз есть истина и путь и живот. Люди будут судить меня, и я жалею их. Кроме их суда, будет, я верю, суд Божий. Мой грех безмерно велик, но и милосердие Христа не имеет границ. Целую тебя. Будь счастлив, счастлив. Но помни, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Я перечитываю эти листки папиросной бумаги. Я спрашиваю себя, может быть, Ваня прав? Нет, сегодня сияет горячее солнце, трепещет опадающие листва. Я брожу по знакомым дорожкам, и во мне горит большая и яркая радость. Я рву цветы осени, я вдыхаю их отлетающий аромат и целую их бледные лепестки. Светлым праздником, торжественным воскресеньем звучат пророческие слова. От престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось! Я счастлив!» Да, совершилось!